Глава 23. В больничной палате пахло лекарствами, и аромат каких-то диковинных цветов, принесенных Лизой и поставленных к изголовью больного, не мог заглушить этот резкий запах. Около постели Данила сидели Денис, отец Арсений и Аркаша. Данил чувствовал себя лучше, он полулежал, привалившись к приподнятым подушкам. «Значит, Горбача Игнатова вытащили?» – с жадностью расспрашивал он. «Вытащили», – в который раз отвечал на вопрос Аркаша. «И шкатулку нашли?» «Нашли и нашли, ее, оказывается, из музея украли». «И не просто нашли, а за нее еще и премия полагается», – вмешался отец Арсений. «Поскольку вроде как я обнаружил клад, мне и деньги получать. Сначала я хотел потратить их на какое-нибудь хорошее дело, может быть, на храм. А потом подумал, что некоторым людям эти деньги нужнее, чем храму. В общем, я решил так. Деньги разделю и положу на три счета. На твой, Данил, на Аркашин и на Серегин». «Вот это класс!» – оживился Данил. «Я тоже думаю, что деньги нам не помешают», – солидно заметил Аркаша. «Ты только поправляйся скорее. Врач говорит, что недели через две тебя домой выпишут». «А ты никуда от меня не денешься? Ты всегда со мной будешь?» «Сынок», — вмешался Денис. «Поскольку Аркадий талант, я хочу определить его в училище, где учат петь, а жить он будет в интернате при этом училище. И в школу пойдет со следующей недели, а к нам он будет приходить, когда захочет. И еще, раз все эти люди так были добры к тебе, я решил позаботиться о них. Думаю, что тебе приятно будет об этом узнать. Старушку... Бабу Шуру. Бабу Шуру я определю в дом престарелых. Дядю Вову в дом инвалидов. Дед Иван со своими собаками будет охранять наш загородный дом, а его собаки будут у нас на почетной пенсии за то, что нашли тебя сначала в яме на свалке, а потом в той ужасной пещере. Галю взяла в горничные наша Лиза. А Коля? Коляна я вызволил из-под ареста под свое поручительство. Он вернулся в свое логово. А Серега? Серега остался с ним, хотя я тоже хотел позаботиться о нем. Ну, его дело. Надоест играть в Робин Гуда. Дорогу знает. «Пап, а как поживают твои бамбусики?» Лукаво улыбнулся Данил. «Я долго думал над твоими словами и решил. Пусть это будет просто детский мультик, который будет помогать детям выжить в этом сложном мире. Но производителя мороженого я все-таки бамбусиков продал. Поправляйся скорее, сынок. Мы с Лизой ждем тебя. Без тебя нам плохо». Отец Арсений и Аркаша переглянулись. «Ну, нам пора», — сказал священник, поднимаясь. «Пока, Даня», — сказал Аркаша. Они вышли на улицу. «Хорошо, что Данька домой вернется», — вздохнул Аркаша. «Я всегда говорил, что он не для такой жизни». «А ты для такой?» «Я деревенский, крепкий, меня сломать трудно». «Ну вот, все, что хотели, мы сделали», — сказал отец Арсений. «Надеюсь, что уж ты в логово Коляну не вернешься. Я хочу, чтобы ты погостил у меня». «Не все мы дела сделали», — вздохнул Аркаша. Встретив вопросительный взгляд Арсения, он помолчал и продолжил. «Я все-таки думаю, что не по-мужски я сделал, когда из дома удрал. Шкуру свою спасал, а про мамку не подумал. Бросил ее на растерзание тому бандюге». Аркаша вспомнил дядю Сашу и поежился. «Не по-мужски это свой дом бросить. В общем, я должен вернуться». «А как же дядя Саша? Не боишься, что прибьет? Раньше боялся, а сейчас думаю, пусть только попробуют. Тогда я с тобой», — улыбнулся отец Арсений. «Но сначала ко мне. Надо все хорошенько обдумать».